Это подкаст «Скоробей и кит». Меня зовут Алина Аксенова. В прошлый раз мы говорили о красоте у древних греков. А в красивых людей сложно не влюбиться. Поэтому сегодня мы поговорим о любовной мифологии и продолжим читать мифы Древней Греции по картинам известных художников. В Санкт-Петербургском музее, который называется «Эрмитаж», висит одна из самых известных на весь мир картин – «Даная». Написанная голландским художником Рембрандтом больше 350 лет назад. На ней изображена залитая теплым светом комната и очень красивая кровать с балдахином, резной спинкой, ножками и с множеством подушек и покрывал. На кровати лежит обнаженная девушка. Она слегка улыбается и вытягивает правую руку вперед, будто пытаясь коснуться кого-то невидимого. Что же происходит в этой картине? Героиню, которую мы видим перед собой, зовут Даная. Она была дочерью могущественного царя Акризия из греческого города Аргос. Царю было предсказано, что однажды он погибнет от руки собственного внука, то есть сына Данаи. Она была его единственной дочерью. Чтобы избежать такой незавидной участи, Акризий решил не выдавать дочку замуж и заточил ее в башню. Правда, башня эта не возвышалась над землей, а наоборот представляла собой глубокое подземелье. Туда точно не могли наведаться возможные женихи. Однако красота Данаи была настолько невероятной, что в девушку влюбился сам Зевс. Вы знаете, что бог-громовержец был довольно влюбчив, а еще мог принимать любой облик, чтобы встретиться с понравившейся ему красавицей. На этот раз Зевс решил явиться к Данаи в башню в виде золотого дождя. В картине мы видим, как теплый золотой свет заполняет все вокруг Данаи. Она как бы чувствует, что Зевс пришел к ней и готова коснуться его рукой, поэтому она и протягивает ее вперед. Вскоре после этого свидания у Данаи родится сын Персей. Греки называли детей, у кого один родитель – бог, а другой обычный человек – героями. Наш герой Персей совершил немало отважных поступков – в том числе спасая свою мать, вместе с которой они были изгнаны из Аргоса. Акризий приказал заточить Данаю и Персея в ящик и бросить их в море, прямо как в сказке о царе Салтане Пушкина. Прочитали вслух указ, и царицу в тот же час в бочку с сыном посадили, засмолили, покатили и пустили в океан, так велел дед царь Салтан. А Персей и Даная в итоге оказались на острове Сериф, которым правил царь Полидект. Он влюбился в Данаю и стал преследовать ее. А чтобы Персей не помешал ему завоевать сердце Данаи, отправил его на опасное задание. За головой медузы Горгоны. Она была девушкой, на голове которой вместо волос были ядовитые змеи. А своим взглядом она превращала всякого, кто на нее посмотрит, в камень. Полидект надеялся, что Персей погибнет, но не учел, что ему помогут многочисленные боги. Нимфы снабдили Персея крылатыми сандалиями, шапкой-невидимкой и сумкой. А Гермес подарил изогнутый прочный нож. Афина же указала, где именно находится медуза Горгона. Сражаться с ней было очень сложно, ведь, взглянув на нее, Персей мог окаменеть. Но Персей догадался смотреть на нее в отражение на своем серебряном щите. Это помогло победить медузу. Персей отрубил ей голову. Отражающуюся на поверхности щита Персея голову медузы изобразил художник Караваджо. Он любил показывать героев, которые испытывают сильные эмоции, и на лице медузы он передал невероятный ужас. Она разинула рот, выпучила глаза, а змеи на ее отрубленной голове извиваются во все стороны. Это, пожалуй, одна из самых страшных картин в истории живописи. Когда Персей отрубил медузе голову, Капли ее крови пролились на высокую скалу, и из этой крови появился крылатый конь Пегас. Персей засунул отрубленную голову в сумку, вскочил на Пегаса и отправился к Полидекту. Пролетая над Эфиопией, такой страной в Африке, Персей заметил невероятной красоты девушку. Ее звали Андромеда. Она была прикована к скале из-за дерзости своей матери, царицы Кассиопеи. Однажды та заявила, что своей красотой может затмить самих Нереид, морских богинь. Разгневанные на Кассиопею Нереиды попросили бога морей Посейдона наказать ее. И Посейдон наслал на край, которым правила Кассиопея и ее муж, страшное морское чудовище, похожее на дракона. А чтобы избавить страну от него, Кассиопея должна была отдать свою дочь Андромеду в жертву дракону. Для этого ее и привязали к скале. Многие художники писали сцену, где Персей освобождает Андромеду. Французский живописец Шарль Ван Ло в своей картине показал, как отважно Персей сражается с чудовищем, замахиваясь на него мечом. Крылатые сандалии помогают ему приблизиться к морскому змею незаметно, чтобы нанести ему удар сзади. Смертельно поразив змея, он освободил всю страну от тех мучений, что приносил монстр и, конечно, спас прекрасную Андромеду. Известный вам по предыдущим выпускам художник Питер Пауль Рубенс изобразил Андромеду в тот момент, когда спустившийся с неба Персей порывисто устремился к ней, чтобы распутать веревки, которыми она была связана. Персею помогают многочисленные амуры — крылатые младенцы. Они обычно появляются там, где развивается история любви. Персей действительно влюбился в Андромеду и даже решил жениться на ней. Правда, на этом пути их поджидало одно серьезное препятствие. Дело в том, что Андромеда покорила не только его сердце. Задолго до встречи с Персеем она была обручена с юношей по имени Финей. И вот вместе со своими вооруженными товарищами Финей ворвался во дворец в тот самый момент, когда Персей и Андромеда собирались сыграть свадьбу. Финей мечтал расправиться с Персеем. И эта цель вполне могла быть достигнута, если учитывать, что Финей пришел в сопровождении вооруженных спутников. Как же Персей выпутается из этой истории? Об этом в своей картине красноречиво рассказал итальянский художник Себастьяно Риччи. Мы видим полного сил, напряженного Персея, который держит в руках голову медузы Горгоны. Действительно, все это время он носил ее с собой в дорожной сумке, подаренной когда-то нимфами. Персей подумал, что голова медузы Горгоны и после смерти сохранила суперспособность обращать своим взглядом в камень всех живых существ. Он быстро достал свое мощное оружие из сумки, и на картине Себастьяна Риччи мы видим, как его враги каменеют. Художник показал их серыми, как бы обретающими цвет камня. Так Персей победил соперника, женился на Андромеде и, между прочим, прожил с ней долгую и счастливую жизнь. Вам эта история ничего не напоминает? Волшебные предметы, крылатые сандалии, шапка-невидимка, которые помогают герою одержать победу над злыми силами, чудесные помощники в виде Афины и Гермеса, спасение царевны, женитьба на ней. По-моему, это очень похоже на то, как в русских народных сказках Иван-царевич летает на ковре-самолете, подаренном жар-птице, спасает Василису от змея Горыныча и, конечно, женится на ней и живет долго и счастливо. Может ли история о любви быть одновременно несчастной и счастливой? Да, если это история про Орфея и Эвридику. Многие художники запечатлели разные сюжеты о них в своих картинах. Мы начнем рассказывать этот миф со скульптуры. В главном музее Парижа, Лувре, есть статуя, изображающая прекрасную девушку, ногу которой обвивает змея. Это дриада Эвридика. Дриады были лесными нимфами, юными и прекрасными, но смертными, как люди. Эвридика любила юношу Орфея. Он славился тем, что играл на лире и пел прекрасным голосом. Однажды Эвридика, собирая в лесу цветы, наступила на ветку, из-под которой выползла ядовитая змея и укусила девушку. Укус оказался смертельным. Эвридика умерла и попала в царство мрачного Аида. Орфей не смог смириться со смертью любимой и решил любой ценой вернуть ее из царства мертвых. Кажется, это было недостижимой целью, ведь в царство Аида может попасть только душа умершего, живым туда хода нет, и за этим следят суровые охранники. Первый такой охранник – Харон, перевозчик душ умерших через реку Стикс. Она течет в загробном мире и является главной границей между миром живых и мертвых. Сначала Харон отказался брать живого музыканта в свою лодку, но Орфей заиграл на лире. Тогда зачарованный музыкой Харон доставил его на другой берег. Но там его поджидал второй охранник – свирепый пес Цербер. Орфей – герой, который достигал цели не с помощью физической силы или оружия, а с помощью искусства и своего таланта. Поэтому он стал играть на лире, чем усмирил и усыпил Цербера. Что было дальше, мы можем увидеть в картине русского художника Генриха Семирадского. Он изобразил Орфея в большой пещере с троном посередине, где восседает Аид и его жена Персефона. Видно, что они внимательно слушают его игру и восхищены ею. В песне Орфей рассказал о своей любви к Эвридике, о том, как рано ушла она из жизни, и попросил Аида вернуть Эвридику назад в мир живых. Аид согласился, но с одним условием, что на обратном пути из загробного мира Орфей должен идти, не оглядываясь, а если он хотя бы раз обернется, Эвридика навсегда останется в царстве мертвых. Кажется, это условие было выполнимо. На картине французского живописца Камиля Коро мы видим, как Орфей, неся в руках свою лиру, шагает по лесу, ведя за собой Эвридику. Однако художник не совсем точно передает содержание истории. Девушка шла за Орфеем, но за руку он вряд ли ее держал, потому что в какой-то момент он стал беспокоиться, действительно ли любимая идет за ним. Разволновавшись, что ее нет, он обернулся, и в тот же миг Эвридика вернулась к Аиду. Орфей решил вернуться за возлюбленной, но на этот раз никакая красивая игра на лире не помогла ему перебраться на другой берег Стикса, и Эвридику вернуть не удалось. Так несчастный музыкант оказался один и поклялся, что больше никогда не полюбит ни одну женщину. Всю оставшуюся жизнь он пел печальные песни о любви. Из всех богов он больше всего почитал Аполлона, который был в том числе покровителем музыкального искусства. А вот Диониса, бога вина, Орфей не почитал. За это Дионис наслал на него своих разъяренных спутниц Минат, которые растерзали музыканта, разбросав повсюду части его тела. Но музы собрали эти части и похоронили прекрасного певца. Так Орфей все-таки встретился с Эвридикой в царстве мертвых и уже больше никогда не расставался с ней. Тема запрета и его нарушения отразилась в еще одном мифе. Пожалуй, это главный греческий миф о любви, ведь в нем говорится о свадьбе самого бога любви Амура со смертной девушкой по имени Психея. Историю их любви прочтем по картинам французского живописца Мориса Дени, который, кстати, написал их по заказу в честь свадьбы московского купца Ивана Морозова. Он решил оформить один из залов своего особняка картинами на тему любви. И Морис Дени, не раздумывая, решил, что это будет история Амура и Психеи. На большой картине он изобразил прекрасный южный пейзаж, а на переднем плане стоит обнаженная красавица. Рядом сидят и восхищаются ее красотой разные герои. Психея была младшей из трех царских дочерей. Она была настолько красивой, что затмила красотой саму Афродиту, и люди с большей охотой оказывали почести Психее, а не богине. Разгневанная Афродита решила наказать Психею и попросила своего сына Амура внушить девушке любовь к самому ничтожному человеку на земле. Но увидев Психею, Амур сам влюбился в нее и решил не исполнять просьбу своей матери. На картине Дени мы видим, как Амур с небес наблюдает за девушкой. Возможно, вы замечали, что в картинах и скульптурах обычно амуры изображают в виде младенца с крыльями. А еще примерно 600 лет назад, в эпоху Возрождения, художники объединили образ амура и ангела. А поскольку ангелов много, то количество амуров тоже увеличилось. Так что в картинах некоторых художников мы видим Афродиту или влюбленных в окружении множества крылатых младенцев. Однако в этой истории амур один, и он предстает взрослым юношей. Именно так его написал художник. С того момента, как амур увидел Психею, он стал раздумывать, как завоевать любовь красавицы. Тем временем сестры Психеи успели выйти замуж за царей, а Психея так и оставалась в одиночестве. Обеспокоенной ситуацией родители девушки обратились к оракулу Аполлона с вопросом, когда и за кого их дочь выйдет замуж. Получив ответ, они очень встревожились, ведь Аполлон предрек, что замуж Психею возьмет божество с крыльями, как у дракона, он будет жесток и коварен, и его боятся не только люди, но и боги. Аполлон также сказал, что нужно отвезти Психею к скалам и оставить на краю обрыва, откуда ее заберет супруг. На втором полотне Мориса Дени мы видим, как Психея прощается с родными, а вдалеке, на облаке, ее уже поджидает Амур и бог ветра Зефир. Как только Психея заснула, Зефир перенес ее на остров. Морис Дени изобразил нежными красками море, деревья и роскошный дворец, в котором поселилась девушка. Дворец был очень необычный, без единого признака жизни. Везде было пусто, и только голоса невидимых существ говорили с ней и давали ей все, чего бы она ни пожелала. И действительно, невидимые слуги прислуживали ей за столом с едой и напитками, а невидимые музыканты играли и пели. Если в этом месте вам показалось, что история похожа на сказку «Красавица и чудовище», вы абсолютно правы. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Эй! Мы ведь уже говорили о том, что у разных народов встречаются похожие сюжеты. Через несколько дней к Психее явился ее супруг. Правда, явился он ночью и попросил девушку не пытаться увидеть его внешность и не узнавать, кто он, иначе их счастью придет конец. Так Психея стала жить во дворце, по ночам встречаясь с Амуром. Тем временем сестры Психеи оплакивали ее судьбу, думая, что Психею забрало чудовище. Они пытались искать ее и, наконец, пришли в ту долину, где она жила. Психея, конечно, обрадовалась сестрам и показала им богатый дворец, в котором поселилась. Сестры позавидовали роскошной жизни Психеи и стали спрашивать о супруге, но Психея призналась, что никогда его не видела. И вот тогда коварные сестры посоветовали ей зажечь ночью светильник и посмотреть на него, уверяя, что это какой-нибудь страшный дракон. И вот Психея решается нарушить запрет супруга. Ночью, когда Амур крепко заснул, она поднесла светильник к его лицу, чтобы рассмотреть возлюбленного. Увидев Амура, Психея поразилась его красотой. Засмотрелась на супруга и не заметила, как капля масла из светильника упала на его плечо и больно обожгла его. Проснувшись, Амур разгневался, что Психея нарушила его запрет, и покинул возлюбленную. Чтобы вернуть Амура, опечаленная Психея решила обратиться за помощью к Афродите. Но мы-то знаем, что Афродита не любила Психею, а потому решила снова отомстить красавице. Она попросила девушку добыть у Персефоны, супруги Аида, повелителя мертвых, шкатулку с божественной красотой. Психее ничего не оставалось, как выполнить поручение богини. Когда она отправилась в путь, по дороге ей встретилась богиня в облике старушки, которая рассказала Психее, как попасть в жилище Аида, и предупредила ее не поддаваться любопытству, которое уже один раз погубило ее, и не открывать ящика, который она получит от Персефоны. Психея переправилась через реку мертвых в лодке Харона и, следуя совету старухи, усмирила Цербера. Она дала ему пирог с медом. И в итоге получила заветную шкатулку от Персефоны. Когда любопытство девушки взяло верх, она забыла о совете старушки и открыла шкатулку. Но оказалось, что вместо красоты там хранится зачарованный сон, который тут же окутал Психею. Она спала и не просыпалась, пока к ней не явился растревоженный Амур и не разбудил ее стрелой. Он попросил Психею отнести шкатулку Афродите. На последней картине Мориса Дени мы видим, как в центре полотна восседает царь богов Зевс. Рядом с ним разные боги, которые единогласно говорят, что Амур и Психея должны быть вместе. Они даже готовы принять ее в число богинь, подарить ей бессмертие, а после они устраивают свадебный пир. Так закончилась история красавицы Психеи. Ее имя по-гречески значит «душа». И многие философы считали, что история Психеи – это история души, которая, проходя через препятствия и страдания, благодаря любви становится бессмертной. Возможно, любовь – это и правда самое прекрасное чувство, которое, если и не дарит человеку бессмертие, то точно делает жизнь счастливой. В конце каждого выпуска мы предлагаем небольшое творческое задание. Многие известные сказки о любви похожи на некоторые греческие мифы. Мы сказали о красавице и чудовище, сказки о царе Салтане, вспомнили Ивана-царевича и жар-птицу. Попробуйте нарисовать персонажей любимой сказки так, если бы герои были греками. Придумайте им греческие имена, богов, волшебных помощников, какие-нибудь волшебные предметы или транспорт. Свои работы и подписи к ним присылайте в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину и иллюстраторке Вере Хохловой. До встречи через 2 недели.